Он боялся, что не хватит сил дописать, что может впасть в беспамятство, а тогда все потеряно. Поэтому он не щадил себя, работая над книгой. Он отрывался от листа бумаги только тогда, когда в коридоре раздавались шаги тюремщика, и брат, все время дежуривший у двери, подавал условный знак. И вот наступил день, когда была написана последняя страница. Кампанелло поставил точку, отбросил перо и, обессиленный, упал на топчан. Сил больше не было. Он отдал все без остатка. Однако случилось невероятное. Кампанелло стал поправляться. Он почувствовал себя лучше. Тюремный врач мог только недоуменно пожимать плечами, ссылаясь на волю провидения. Ничего подобного доселе в его практике не было. Человек, потерявший в результате пытки столько крови, которому грозила гангрена, сумел выжить в тяжелейших условиях тюрьмы. Немало повидал врач на своем веку, но с такими удивительными случаями не сталкивался. Да, Кампанелло стал поправляться, и хотя еще долгое время его одолевала слабость, он понял, что смерть отступила. Он победил ее своим мужеством, упорством, неиссякаемой волей к жизни. На лице Кампанеллы появилась улыбка, он снова радовался жизни, и вдруг... Неожиданно тюремщики устроили очередной обыск в камере. И хотя в последнюю минуту брату Томмазо удалось выбросить в окно рукопись философского трактата «Великий эпилог», над которым начал работать Кампанелло, при обыске нашли стихи, посвященные Дианоре, кое-какие наброски к рукописи, а затем на тюремном дворе была обнаружена и сама рукопись. Достаточно было бегло пробежать ее, чтобы убедиться, что она носит еретический характер. Но не только это вызвало радость у тюремщиков. У них в руках были доказательства, что Кампанелло вовсе не умалишенный, каковым он прикидывался долгое время. Теперь его можно было предать суду инквизиции, заставить держать ответ за свои деяния, за свое богохульство. Тотчас же последовали строжайшие меры. Отцу и брату Кампанеллы было запрещено дальнейшее пребывание в камере. Над узником установили более строгий надзор. А Дианору, добрейшую Дианору, перевели в далекий монастырь, чтобы она более никогда не увидела Томмазо Кампанеллу. Но францисканка Дианора Боризана, которая была для Кампанеллы лучом света в каменной темнице Кастель-Нуово, до конца выполнила свой долг. Она сохранила рукопись «Город солнца», передала ее в руки друзей Кампанеллы, которые впоследствии сумели напечатать ее. А Кампанелле, наконец, в январе 1603 года был вынесен приговор. Узника привели в зал трибунала, где ему было зачитано решение, принятое Римской инквизицией. Кампанелло осуждался на пожизненное заключение. И опять потянулись своей чередой тюремные дни. Казалось, им нет конца. Им действительно не было конца. Ведь Кампанелле предстояло провести в тюрьме всю свою жизнь до последнего дня. Но он не смирился с судьбой. Мысли его были далеко за пределами тюрьмы. Особенно заботила его судьба города Солнца, переданного на волю. Ведь он вложил в эту книгу поистине титанический труд. Где она? Неужели она бесследно пропала? Нет, рукопись не погибла. Она сохранилась в надежных руках и увидела свет. Глава 4. У книг, как и у людей, свои судьбы. О судьбе города Солнца можно написать целый роман, и не только об истории ее написания, но и о дальнейшей жизни этой удивительной книги, в которой нашла отражение казавшаяся несбыточной мечта ее автора. Кампанелло был мечтателем-утопистом. Само слово «утопия» по-гречески означает «место, которого нет». Хотя города Солнца, как и острова Утопия, в действительности никогда не было, Кампанелло, рисуя картины идеального общественного строя, высказал немало гениальных догадок. Выходец из народа, Кампанелло хорошо знал его нужды, видел царившие в мире несправедливости, бесправие масс, и, естественно, у него возникли вопросы, почему на Земле существует неравенство? Почему одним людям улыбается счастье, они живут в достатке и даже в роскоши, имеют собственные дворцы и обладают правом эксплуатировать, угнетать других? Почему массы простых тружеников обречены на рабское повиновение своим господам, на подневольный труд? Все эти вопросы впервые поставил не Кампанелло, Передовых мыслителей давно занимали проблемы социального неравенства –